Тревога, тревога, неизвестный летающий объект приближается. Нет, это не неизвестный летающий объект, а белый демон. Под пронзительные звуки тревоги сама яростно спустился с неба и, упав с высоты тысячи метров, врезался во внутреннее помещение военной базы, словно метеорит. Бум! От чудовищного удара волна разрушительной силы, исходящая из точки падения, мгновенно распространилась во все стороны, сметая все строения на базе. Всего один удар, и все здания на поверхности базы были сравнены с землей. Даже тяжелые танки взлетели в воздух, а их экипажи были мгновенно убиты. Разрушив все здания на территории военной базы и убив всех на земле, сама не ушел, а медленно пошел к углу руин. Техника бесконечности автоматически распознала и отогнала весь дым и пыль, и в пыльной среде на теле самой не было ни пылинки. Достигнув определенного места, сама остановился, энергия в его теле быстро сконденсировалась, образовав в руке ужасающую черно-красную сингулярность. После того, как черно-красная сингулярность полностью сформировалась, она с силой упала вниз. Ужасающая сила отталкивания разрушила все внизу, в мгновение ока образовав на месте огромную круглую яму. В 100 метрах под землей открылось подземное пространство, разрушенное ужасающей силой отталкивания, а затем перед Сомой возникла фигура генерала, записанная в данных. Под четким контролем шести глаз его ноги были полностью раздавлены страшной силой отталкивания, но верхняя половина тела осталась невредимой, поэтому он не умер, а лишь продолжал биться и корчиться на земле. Притянув его к себе с помощью гравитации, сама не обратил внимания на его мольбы о пощаде. Он просто приложил палец к его груди, а затем развернулся и пошел прочь. Первый. Бум. Огромная энергия вспыхнула в теле генерала, излучая ужасающий свет и тепло, сводя на нет все вокруг. Находясь в воздухе в тысячах метров, сама оглянулся на огромное грибовидное облако позади себя, улыбка на его лице становилась все более приятной, и в следующее мгновение его тело прорвалось сквозь звуковой взрыв и с бешеной скоростью понеслось к следующей цели. Глава 68. Центр мира. Через несколько минут сама прибыл к следующей военной базе. В небе над базой он игнорировал приближающиеся к нему ракеты большого калибра, не обращал внимания на стрельбу множества солдат снизу и стоял прямо в воздухе, словно повелитель небес. Энергия в его теле кипела и стремительно расходовалась, черно-красная сингулярность становилась все больше и больше в его ладони, пока не достигла размеров половину человека, после чего остановилась. Опыт техники красный плюс один. Опыт техники красный плюс один. Опыт техники красный плюс один. На фоне постоянных уведомлений от системы и под отчаянными взглядами многочисленных солдат черно-красная сингулярность превратилась в поток света, который падал с неба, а затем приземлился на землю. Бум! Когда все звуки стихли, когда дым и пыль полностью рассеялись, первоначальная военная база полностью исчезла, оставив после себя лишь огромный круглый кратер. Убедившись, что второй генерал полностью мертв, сама сделал шаг и на бешеной скорости полетел в сторону ближайшей военной базы. И так неоднократно. Такое поведение самы сразу же заметили крупные СМИ, а некоторые из них даже поспешили на место военной базы, чтобы вести прямую трансляцию. Самым ярким среди них было знакомое многим зрителям лицо, восходящая звезда прессы Эдди Брок. От мощного удара, нанесенного Сомой, его плоть, кровь и кости были раздроблены мощной силой отталкивания, но после двухнедельного лежания в постели, благодаря усилиям Венома, он наконец восстановился. Однако этот удар не заставил его отказаться от репортажа о белом демоне, он не мог оставить славу, и уж тем более того, кто привел его к этой славе, белого демона. Он встал перед камерой и сказал многочисленной аудитории: «Белый демон внезапно напал на военные базы нашей страны час назад, и, согласно нашим предположениям, на этот раз его поведение должно быть местью за предыдущие атаки, предпринятые против него военными. Всего за один час он уже уничтожил 5 военных баз и привел к десяткам тысяч жертв. Интересно, означает ли поведение белого демона, что он хочет официально начать войну против правительства, положив начало битве между мутантами и обычными людьми?» Школа Ксавьера для одаренной молодежи. Профессор Икс смотрит выпуск новостей, его лицо было серьезным, ситуация, которой он боялся больше всего, все же произошла. Поведение белого демона начало влиять на всю популяцию мутантов, и то, что он сделал, серьезно нарушило мир между мутантами и обычными людьми. Хэнк, чудовище с голубой шерстью, подошел издалека и обратился к профессору Икс. «Профессор, военные предупредили нас, чтобы мы помогли им убить белого демона, иначе они будут считать, что мутанты ведут войну против обычных людей». Слова зверя Хэнка окончательно заставили профессора Икс принять решение, и он сказал Хэнку: «Готовьтесь к атаке, мы должны остановить его, но белый демон слишком силен, мы ему не соперники. Он даже легко разгромил инопланетные силы, которые хотели вторгнуться на Землю. Судя по тому, что он продемонстрировал в бою, его сила снова значительно возросла. Нет, Хэнк, мы должны это сделать, это ради будущего мутантов, ради нашего будущего». Под уговорами профессора Икс, Хэнк наконец согласился и отправил сообщение всем людям Икс. После этого Эдди Брок, находившийся в самолете, который вел репортаж с места расположения очередной военной базы, получил официальную передачу, и он тут же повернулся к камере и сказал всем зрителям, смотревшим прямую трансляцию: «И, пожалуйста, не волнуйтесь, люди Икс сообщили нам, что уничтожение военной базы было намерением самого белого демона, а не мутантов, и что война между мутантами и людьми не разразится. А люди Икс также заявили, что будут сопровождать военных, чтобы схватить белого демона и полностью его уничтожить. Военные также сказали, что они уже создали достаточно оружия, чтобы победить белого демона, и на этот раз белому демону не удастся сбежать, и в конце концов он будет уничтожен». После того, как Эдди Брок увидел отчет, в интернете раздались разные голоса. Во-первых, сторонники белого демона, но в основном это были люди, которые боялись быть уничтоженными в мире, где правит белый демон. Они так и заявляли в интернете: «Я всегда буду поддерживать белого демона, он победит некомпетентных военных и правительства». Но в частном порядке они не могут дождаться смерти белого демона. Помимо этой части населения, есть и абсолютные сторонники белого демона, и большинство из них, за исключением небольшого числа фанатичных обывателей, мутанты, и подавляющее большинство из них в той или иной степени подвергались преследованиям со стороны официальных властей. Они постоянно делали заявления в интернете: «Некомпетентные чиновники и правительство, спаситель поведет нас объявить войну чиновникам, мы свергнем сегодняшнее некомпетентное правительство и установим мир, где мутанты больше не будут преследоваться. Верно, спаситель поведет нас к мести, да здравствует спаситель». Противники белого демона, напротив, продолжали хвастаться в интернете, постоянно рассказывая, что белый демон погибнет под натиском людей Икс и чиновников. Они ликовали, говоря, что после смерти белого демона в мире снова воцарится спокойствие. Эти проклятые мутанты не смогут ничего изменить. Среди них, в какой-то потайной комнате, Полириса и ее соратники в равной степени смотрели прямую трансляцию новостей. Ее соратники хотели выйти вперед, чтобы помочь Саме, но были остановлены Полирис. Полирис не могла ничего сказать, она уже бесчисленное количество раз повторяла, что Сама не такой, как все думают, в его глазах нет разницы между мутантом и обычным человеком, но ее соратники явно не верили в это. Поэтому она лишь сказала: «Ваша сила слишком слаба, необдуманный поход туда не поможет спасителю и даже принесет ему неприятности». К этому объяснению они, наконец, прислушались. В такой же потайной комнате Магнета посмотрел на доклад Эдди Брока и сказал собравшимся в братстве: «Мы тоже идем вперед, это прекрасная возможность истребить человеческую расу, и раз уж Чарльз хочет остановить белого демона и войну между мутантами и людьми, мы будем настаивать на этой войне. Будущее этого мира в конечном итоге вернется к мутантам, мы, будущие правители мира». Позади него многие члены братства дико смотрели на него, они давно ждали этого будущего, описанного Магнета, и это было самое близкое время к нему. Сама не знал, что происходит в интернете, а если бы и знал, то ему было бы все равно. Неважно, поддерживают его или нет, он не будет обращать на это внимания, он просто сам по себе, и все, что он делает только для себя. В очередной раз подойдя к военной базе, Сама, только что желавший полностью уничтожить ее, вдруг посмотрел вдаль, после чего улыбка на его лице стала приятной до крайности. Похоже, самоуверенные военные сделали свой ход, вытянув ладонь, он неопределенно повел ею перед собой, и черная дыра синего цвета, а также черно-красная сингулярность быстро слились на его ладони, образовав ужасающую фиолетовую сферу. Неплохо было бы сначала устроить им приветственную вечеринку. Фиолетовая сфера прорезала пространство и с бешеной скоростью полетела навстречу к двум сотням роботов-стражей, которые летели к нему. Глава 69. Чебокутинси. Пурпурный чрезвычайно быстр. Даже если многие сторожевые роботы смогли уклониться, десятки из них все равно были поражены. Некоторые из этих десятков сторожевых роботов были уничтожены напрямую, не оставив даже останков, а у некоторых была уничтожена большая часть тел. Одним ударом сама остановил, казалось бы, неудержимое наступление сторожевых роботов, и нанес тяжелый удар генералам, наблюдавшим за битвой на расстоянии. Некоторые генералы сразу же допросили полковника Страйкера. «Полковник Страйкер, разве вы не говорили, что материалы роботов сторож качественно улучшены? Почему он все еще уязвим перед атакой белого демона?» Полковник Страйкер выглядел мрачным и объяснил: «Интенсивность атаки фиолетовой сферы белого демона выше, чем мы предполагали. По моему мнению, даже сплав адамантия и виброниума не сможет противостоять этой ужасающей фиолетовой сфере. Поэтому даже если материал сторожевого робота будет качественно улучшен, он все равно не сможет остановить эту фиолетовую сферу. Тем не менее, господа генералы, будьте спокойны. Согласно нашим оценкам, даже белый демон не сможет многократно использовать такие разрушительные атаки, а его другие способности недостаточно сильны, чтобы уничтожить нынешних стражей. Он будет неизбежно уничтожен». Объяснение полковника Страйкера заставило многих генералов вновь расслабиться, и они снова наблюдали за дальним боем с высокой позиции, как и в начале. Как и ожидалось, те роботы, которые не были полностью уничтожены фиолетовой сферой, быстро регенерировали, а неизвестные неметаллические вещества на их телах производились из воздуха, чтобы заполнить пустоты в организме. Сама тоже заметил это явление и с интересом посмотрел на сторожевого робота перед собой. Нынешний вид робота перед ним претерпел огромные изменения по сравнению с первым поколением и теперь напоминал роботов из дней минувшего будущего. Однако, в отличие от роботов-стражей из дней минувшего будущего, в центре их груди есть дополнительная светящаяся дуга, которая и есть реактор АРК. На этот раз сторожевой робот был трансформирован Сэмюэлем Штерном и Иваном Ванко, и он явно очень сильно улучшился. И, по предположению Самы, в этом был замешан мистер Фантастик, потому что под наблюдением шести глаз он обнаружил, что эти сторожевые роботы были оснащены множеством дополнительных устройств, одно из которых было ему очень знакомо. О, интересно! Он был в восторге. Столкнувшись с приближающимися роботами-сторожами, Сама не увернулся, а бросился прямо на них. Он моментально подошел к переднему сторожевому роботу и нанес удар. Бум! Черно-красная молния окутала все близлежащее небо, и когда черная молния ударила в лоб, робот немедленно вылетел вверх тормашками, его тело постоянно разбивалось во время полета и уничтожало других роботов на своем пути полета. После использования черной молнии, Сама вошел в состояние зоны и бросился вперед. Бесконечность активировалась, и Сама мгновенно появился в 5 метрах от них. В следующий момент он вытянул ладонь и прижал голову сторожевого робота против палящих энергетических лучей, выпущенных из лица сторожевого робота. На ладони возникла черно-красная сингулярность, которая ударила по голове робота близко к лицу. На таком близком расстоянии красный поразил даже тело робота и был полностью разбит. Но даже в этом случае сторожевой робот все равно пытался регенерировать, но шансов у него не было. Неограниченные пространственные удары непрерывно поражают тело сторожевого робота, уничтожая все в радиусе 5 метров от Самы. Когда генералы увидели знакомую сцену расправы, они еще раз вопросительно посмотрели на полковника Страйкера. Однако полковник Страйкер уже был готов и ответил уверенно: «Господа генералы, пожалуйста, смотрите на следующее действие наших стражей». Резкий рев исходил от многочисленных сторожевых роботов, сотрясая окружающее пространство. Эта странная вибрация не только разрушила защиту Самы, но и мгновенно подавила его способности мутанта. Сотни сторожевых роботов были выстроены в специальную формацию, запирая Сому внутри, как в клетке. В этой специальной формации сила устройства подавления мутантов и устройства разрушения пространства была многократно усилена. Если бы другие мутанты столкнулись с такой ситуацией, сопротивляться было бы невозможно. Даже Сама почувствовал подавление своих способностей в момент активации устройства. Однако в это время навык шести глаз достиг 4-го уровня, значительно повысив точность управления энергией. В момент активации устройства подавления он полностью адаптировался к сложившейся ситуации. Однако он не показал этого, а позволил своему телу упасть, позволив сотням сторожевых роботов атаковать его. Не только потому, что эти атаки совершенно не могли ему навредить, но и потому, что система внезапно отправила уведомление. Опыт усиления техники синий плюс один. Поздравляем, ваша техника синий повышена. Усиление техники синий уровень 4.15000. Создает мощную силу притяжения, сокращая расстояние между объектами до минус бесконечности, создавая миниатюрную черную дыру, сжимающую пространство с колоссальной силой. При использовании техники синий для полета, его опыт использования постоянно улучшался, и теперь техника достигла нового уровня. Кроме того, с этим повышением появилась новая особенность. Перемещение с помощью техники синий перестало быть просто сверхскоростным движением, теперь это была настоящая пространственная телепортация. Обновленная сила притяжения могла искривлять пространство и время между двумя точками, сливая их в единое целое. Хотя это и не давало ему полного контроля, как техника бесконечности, но все же значительно увеличивала скорость самой. И многократно увеличенная сила притяжения сделала технику синий, которая постепенно теряла актуальность по мере роста силы самой, снова невероятно мощной. Когда острые руки сотен роботов уже почти пронзили его, а на лицах генералов и полковника Страйкера появилась крайняя радость, веря, что белый демон наконец-то будет уничтожен, сама внезапно остановился в воздухе. Он посмотрел на сотни улучшенных роботов-сторожей, изобразил безумную улыбку. Чебокутинси, бум! Огромный синий вихрь быстро появился перед Сомой, а затем втянул в себя все, будь то сторожевой робот, атакующий его своими острыми руками, или горячие энергетические лучи, или даже окружающий солнечный свет от солнца, все они притягиваются ужасающей гравитацией и не могут убежать. Синий вихрь постепенно превратился в темно-синий, а цвет продолжал темнеть, пока не превратился в черно-синий, словно настоящая черная дыра, поглощающая все вокруг себя. Глава 70. Сила Феникса. Под неверующими взглядами генералов и полковника Страйкера Землю разорвало мощной гравитационной силой, военная база внизу была мгновенно разрушена, а здания на Земле вместе со скалами внизу также были втянуты в ужасающую синюю черную дыру. Роботы над Сомой, естественно, не стали исключением. Сначала в них полетел энергетический луч, затем ближайший к нему робот, а затем самый дальний. За это время самые дальние роботы, очевидно, обнаружили что-то странное. Они немедленно скрылись вдали, но, несмотря на то, что они продолжали менять свои формы, независимо от того, какие мутантные способности они использовали, они не могли выйти из зоны действия гравитации, и их постоянно тянуло к синей ужасающей черной дыре под действием мощной гравитационной силы. Через несколько мгновений в небе над военной базой появилась огромная сфера, а на ее поверхности находилось большое количество беззащитных роботов-стражей, которые продолжали бороться, превращая свои формы то в лед, то в огонь, то в другие вещества, но как бы они ни трансформировались, они не могли вырваться из-под действия мощной гравитационной силы. Несмотря на то, что роботы-стражи обладали множеством различных способностей и были усилены дуговым реактором, они все равно не могли противостоять гравитационной силе. Видя эту сцену, генералы, наблюдавшие за битвой через спутники наблюдения, больше не могли сидеть на месте. Их прежнее спокойствие и самообладание исчезли, как и в первый раз, когда они пытались уничтожить белого демона. После того, как они увидели, как белый демон выходит из ядерной бомбы, их настроение изменилось точно так же. Генералы тут же снова спросили полковника Страйкера, есть ли соответствующий способ справиться с этой ситуацией, но, в отличие от предыдущих раз, полковник Страйкер с мрачным лицом смотрел на экран перед собой и долгое время молчал. Увидев это, все генералы мгновенно отчаялись, а самые умные из них уже повесили трубку, эвакуировались с военной базы и отправились в другие места для укрытия. Третья боевая атака на белого демона вновь закончилась абсолютным провалом. Большое количество материи было притянуто техникой синей и затем сошлось с черно-синим вихрем в центре. В считанные мгновения в небе над головой образовалась сфера, в которой сходилось большое количество материи, и роботы-стражи уже утонули в разнообразной материи. Несмотря на то, что сама уже не излучала энергию, огромная сфера продолжала притягивать окружающую материю, ее размер уменьшаясь в размерах, но увеличивая свою плотность и силу притяжения. Если сама ничего не предпримет, то, боюсь, сфера с чрезвычайно высокой плотностью, образованная синим, действительно превратится в черную дыру в истинном смысле этого слова, пока не поглотит Землю. Глядя шестью глазами на запертого в сфере робота-стража, который постоянно менял форму тела, но не мог освободиться от гравитационной силы, а его тело постоянно ломалось под давлением. Сама бросил любопытный взгляд. Должное признание гениям, которые создали этих роботов, они уже превзошли свои аналоги из дней минувшего будущего, но они не те дозорные, и он не тот мутант. Он протянул правую руку, щелчком пальцев создавая псевдосилу синему. Несмотря на то, что сама не использовал подготовительные знаки, ее мощь после повышения уровня 6 глаз и техники синий 4 уровня была намного выше, чем во время битвы с доспехами разрушителя. Красные и синие сплелись друг с другом, образовав сферу, которая непрерывно выпускала наружу фиолетовые молнии. В этот момент фиолетовая сфера была размером с несколько человек, по сравнению с оригиналом, сила увеличилась в несколько раз. Разумеется, сила пурпурного тоже увеличилась в несколько раз. Ужасающая сфера прорвалась сквозь пространство, затем мгновенно уничтожила чрезвычайно плотную сферу, которая вот-вот должна была образовать черную дыру, проникла в безлюдную пустыню, а затем исчезла под гравитационным притяжением Земли, растворившись в конце поля зрения. После того, как сама в этот раз применил мощную версию пурпурного, в его голове раздалось системное сообщение. Опыт техники воображения плюс 1. Поздравляем, ваш навык техника воображения повышен. Техника воображения уровень 2, 1300. Использует совмещение усиления техники синей и техника инверсии красной, формируя иллюзорную массу, которая выпускает энергетическую волну, способную разрезать пространство. Возможно, частичная манипуляция иллюзорной массой. После обновления навыка, в голове Самы снова появилось множество воспоминаний. С помощью 6 глаз он мгновенно вобрал в себя все воспоминания, и Сама снова использовал свой навык. Две маленькие сферы медленно слились в его руках, образовав сферу размером с большой палец. Однако, в отличие от уровня 1, Сама чувствовал, что может еще многое изменить в фиолетовой воображаемой сфере. Воображаемая сфера в его руке постепенно скручивалась и в конце концов отделилась от сферы, превратившись в тонкую форму, и в итоге в руке Самы оказался небольшой кинжал. Глядя на воображаемый кинжал в руке, Сама еще больше обрадовался более высокому уровню техники воображения. Маневренность кинжала также значительно возросла. Что же тогда будет на уровне 3? Контролируя кинжал, состоящий из энергии, и не позволяя ему причинить вред себе, Сама бросил кинжал вниз. Кинжал тут же преодолел звуковой барьер и приземлился на землю, после чего углубился в нее на сотни метров. Во время падения он попал в генерала, пытавшегося сбежать через секретный проход, и полностью уничтожил его тело. Следующий. Расправившись с генералом этой военной базы, Сама продолжил лететь к следующему месту с бешеной скоростью. А так как уровень техники синий повысился, то и скорость его полета увеличилась и достигла 100 махов. Хотя эта скорость была не такой хорошей, как у быстрейших, она уже превосходила большинство супергероев. Более того, Сама мог не только использовать технику синий в складное пространство, но и применять неограниченное количество техник для манипулирования пространством, а когда портал был снова усовершенствован, он мог даже использовать его, чтобы добраться до любого уголка Вселенной. В сочетании с потрясающей скоростью и реакцией 6 глаз, даже очень быстрый человек будет легко убить Сомой после того, как приблизиться к нему. После усовершенствования техники синей скорость убийства становилась все быстрее и быстрее, и всего за несколько часов Сама убил большинство генералов. Добравшись до последней военной базы, Сама уже собирался бросить сферу в руку, как вдруг перед ним появился аэроплан, полный технологий. Затем самолет остановился перед ним, и из него вышли несколько мутантов в желтой униформе, точно люди X. Профессор X и остальные спустились с истребителя, направив свои взгляды на белого демона, парящего в воздухе, словно бог на земле. Профессор X выступил вперед и сказал белому демону: «Белый демон, остановись. Твои действия нарушают хрупкий баланс между мутантами и людьми. Ты что, хочешь развязать Третью мировую войну?» На вопрос профессора X Сама ничего не ответил, он проигнорировал профессора X и с любопытством уставился на женщину Феникса, стоявшую позади. В энергетическом зрении 6 глаз ее фигура была намного величественнее, чем казалось обычным зрением. От ее тела исходила огромная энергия, словно от огромного Феникса, сидящего на земле. Это вызвало интерес Самы. В данный момент женщина Феникс явно была связана с силой Феникса, могла контролировать ее мощь и уже могла представлять для него угрозу. Но это был лишь намек, даже если сила Феникса была могущественной, То, что находилось перед ним, было лишь крошечным обломком. Ему вдруг захотелось попробовать, сможет ли он отобрать силу Феникса у женщины Феникса и овладеть этой силой для себя. П.С. Скоро будет открыт новый шаблон, так что угадайте, кто это. П.П. Пишите, я пока не читал, будет интересно и ваше мнение услышать. Глава 71. 100%. Увидев, что профессора Икс игнорируют, ворчливый Росомаха тут же вскочил и сказал профессору Икс: «Профессор, зачем с ним болтать? Джин полностью овладела силой Феникса. Если мы поможем ей убить его, все проблемы будут решены». Атака Росомахи была сигналом, остальные люди Икс тоже атаковали. Циклоп, Шторм, Ртуть и Кошка-Фантом набросились на Сому вместе. Только женщина Феникс парила в воздухе, сталкиваясь с Сомой. Сильная телекинетическая энергия исходила из ее тела, также вырывалась горячая энергия, а за спиной кружились огненно-красные перья Феникса. В следующее мгновение под воздействием силы Феникса все люди Икс покрылись слоем чрезвычайно сильного щита пространственной силы, надежно защищающего их изнутри и не влияющего на их атаки. Росомаха появился первым, его острые когти из сплава адамантия вырвались из плоти и крови и с огромной скоростью атаковали Сому. В этот момент Сама размышлял над тем, как лишить Джин силы Феникса, и тут атака Росомахи привела его в чувство. Посмотрев на Росомаху, который был в 5 метрах от него, продолжая атаковать, и усмехнувшись, он сделал легкий взмах пальцами и создал палец-меч. Пространственная рубящая атака постоянно ослабляла телекинетический щит, а затем в мгновение, на кончике меча образовалась черно-красная сингулярность, которая полетела в сторону Росомахи. Черно-красная сингулярность пронзила защиту, постоянно ослабляемую пространственным ударом, и отпечаталась на груди Росомахи, а плоть и кровь на нем были немедленно раздавлены ужасающей отталкивающей силой, оставив лишь блестящие адамантиевые кости для поддержки тела. Он отлетел назад со скоростью, в десятки раз превышающей его скорость, и пронесся через военную базу, оставив за собой овраг длиной в 100 метров. Сама с помощью 6 глаз наблюдал за военной базой, обнаружил, что генерал все еще жив, и был немного удивлен. В этот раз он хотел использовать тело Росомахи, чтобы убить генерала, но в этот момент к нему на бешеной скорости подбежала какая-то фигура и отбросила генерала в сторону, не дав ему попасть под тело Росомахи. Это был Ртуть, мутант, обладающий способностью к сверхскорости. Бум! Шторм взлетела в воздух, в сторону Самы полетело множество молний и штормов, но Сама ничего не ответил, а лишь смотрел на свое тело, которое постоянно разрушалось. В это время скорость уничтожения его тела была в несколько раз выше, чем до Белого дома. Однако в это время техника инверсии Самы также была усовершенствована, и техника инверсии и сила распада Феникса столкнулись друг с другом и растворились, значительно снизив скорость рассеивания тела Самы. По расчетам Самы, если Феникс продолжит атаковать с такой скоростью, через 10 минут он действительно окажется в опасности. Это было поистине ужасающе. В следующее мгновение он сделал шаг наружу, и мощная гравитационная сила техники Синий соединила 2 пространства, и Сама мгновенно оказался внутри военной базы. Перед ним стоял генерал. Не дожидаясь реакции быстрой ртути, ужасающая сила отталкивания пронеслась по всей военной базе, центром которой был Сама, и все вокруг тут же рассыпалось под действием ужасающей силы отталкивания, хотя на генерале, стоявшем ближе всех к Саме, и был щит Феникса. Перед лицом бесконечной пространственной атаки и ужасающей силы отталкивания он мог лишь мгновенно рассыпаться, не в силах остановить Сому. Когда страшная отталкивающая сила рассеялась, Сама внезапно развернулся и уклонился в сторону. На теле ртути также был щит, и после того, как щит отразил первую волну пространственной атаки, он сразу же вышел из зоны действия отталкивающей силы, а затем вернулся, когда все успокоилось, и атаковал Сому с энергетическим оружием странной формы в руке. Оказалось, что в энергетическом зрении Самы присутствовала та же слабая сила Феникса, поэтому он подсознательно уклонился от нее. Это энергетическое оружие, похожее на лазерный меч, обладало тем же эффектом разложения материи, а в сочетании с постоянной вибрацией энергии оно смогло пробить бесконечность Самы и препятствовать поглощению энергии. Не стоит сомневаться, это снова дело рук мистера Фантастика. Он даже смог создать атомный вытеснитель, способный мгновенно уничтожить планету, а теперь, используя фрагмент силы Феникса, создал оружие, способное преобразовывать материю, что также было весьма вероятно. Ртуть использовал оружие в своей руке с силой Феникса, чтобы прорвать защиту Самы, прорезав крошечную рану на его лице, и ярко-красная кровь вытекла из раны, прежде чем она была восстановлена техникой инверсии. В лаборатории, заваленной высокотехнологичным оборудованием, трое, Сэмюэл Штерн, Иван Ванка и мистер Фантастик, безучастно смотрели на спутниковое наблюдение на экране. В это время они были не в лучшем состоянии, чтобы справиться с белым демоном, и в этот период почти не спали, тратя все свои силы на исследование оборудования против белого демона. После долгого периода непрерывных исследований им удалось разработать два оружия, способных наносить урон белому демону. Одним из них была последняя версия роботов-сторожей, но только что роботы, на которых они возлагали большие надежды, были убиты белым демоном за считанные секунды и не смогли нанести ему никакого урона. В этот момент, когда они увидели, что энергетический световой меч, пропитанный силой Феникса, может воздействовать на белого демона, они тут же пришли в восторг. Белый демон наконец-то истек кровью. Это означало, что скорость их исследований наконец-то сравнялась со скоростью роста белого демона, и у них наконец-то появилась надежда победить. Используя энергетический световой меч, чтобы рассечь щеку белого демона, уверенность ртути значительно возросла. Если меч с силой Феникса может ранить белого демона, то с его сверхскоростью и поддержкой других у них есть шанс убить его. Он снова бросился к белому демону, пространство и время вокруг него были ненормально медленными, как будто все стояло на месте, только он продолжал двигаться. На лице ртути отразилось волнение, он собирался использовать энергетический меч в своей руке, чтобы пронзить голову белого демона. Однако, только приблизившись к белому демону, он был потрясен, обнаружив, что голубого цвета глаза белого демона движутся вместе с ним и, похоже, засекли его. Он смог настичь его на огромной скорости и не отстать от него. Затем он увидел, как белый демон перед ним стремительно исчезает и появляется в следующее мгновение, и в тот момент, когда он хотел уклониться, он понял, что словно заключен в сталь, не в состоянии пошевелиться ни на йоту, и из-за этого его способность мутанта больше не может функционировать. «Ты, кажется, слишком уверен в себе». Шепот белого демона зазвенел в его ушах, и он уже собирался что-то сказать, но тут фиолетовая сфера с легкостью разрушила щит Феникса перед ним, а затем уничтожила его голову и продолжала лететь, уничтожая все на своем пути, пока не поглотила все тело спасенного им генерала и, наконец, исчезла в конце его видения. Два камня бесконечности вылетели из карманного пространства, непрерывно кружась вокруг Самы, они непрерывно насыщали его энергией. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. В тело Самы хлынуло огромное количество энергии, которая затем была вложена в его степень слияния с шаблоном, и, наконец, панель символов озарилась ослепительным золотым светом. Слияние шаблонов. 100%. Используя гравитацию, Сама притянул к себе энергетический меч, схватил его и улыбнулся людям X. Второй раунд начинается. Глава 72. Новый шаблон. После того, как уровень слияния шаблонов персонажей вырос до 100%, Сама почувствовал, что с ним произошли радикальные изменения. Из его тела стало выходить большое количество энергии, которая текла по конечностям и костям, укрепляя тело. Эта энергия позволила ему полностью овладеть силами из панели Гаджо Сатору. Если раньше для выполнения различных навыков требовалось полагаться на систему, и только поглощение энергии было самостоятельным навыком, которым он овладел, то теперь же с помощью этой энергии все навыки, которыми он владел, были полностью введены в него самого, и даже если бы система была разрушена, это ничуть не повлияло бы на него. Более того, состояние зоны, для активации которого первоначально требовалась черная молния, стало для него нормой, и никакого расхода пока не было. Но что еще важнее, его разум наполнился огромным количеством продвинутых техник проклятой энергии из мира магической битвы, таких как проклятые обеты, техники барьеров и многое другое. Улыбка на лице Самы становилась все более приятной, когда он обхватил средний палец указательным и наложил на него узловую печать, глядя на людей Икса и остальных, скорбящих о смерти ртути. Расширение территории необъятная бездна, вся военная база, а также большая территория вокруг нее были втянуты во внутреннюю сторону. В зоне действия необъятной бездны все, кроме Самы, погрузились в абсолютный контроль. Они были вынуждены многократно переживать бесконечные ощущения и импульсы, Их мозг был перегружен множеством сложных данных, и, хотя они все чувствовали, они не могли ничего сделать. К удивлению Самы, женщина Феникс и профессор Икс оказались под воздействием территории, но все же смогли освободиться и вернуть себе ясность сознания. То, что женщина Феникс и профессор Икс смогли оторваться от территории, Сому не удивило. Один из них обладал чрезвычайно сильной телепатией, а другая была носителем силы Феникса. Но даже если они вернут себе рассудок, что они смогут сделать? Сама сделал шаг и исчез со своего места, появившись рядом с циклопом. Профессор Икс сразу понял, что он пытается сделать, и поспешно сказал: «Феникс, Джин, останови его, он хочет убить Скотта». Феникс мгновенно нанесла удар, мощная способность разложения материи охватила Сому, постоянно разрушая его плоть, но способность разложения материи была отменена техникой инверсии. Сила, способная легко уничтожить апокалипсиса, не смогла нанести Саме значительных повреждений. После этого мощная телепатическая сила устремилась к Саме, словно твердое тело. Ужасающая мощь столкнулась с техникой бесконечности, но все равно не смогла остановить Сому. Сама вытянул палец и прикоснулся к лбу циклопа, вливая в его тело разрушительную энергию. Поверхность его тела тут же озарилась ослепительным светом, а через мгновение он был разорван энергией. Не-е-е-ед. Видя, как Сама убивает ее возлюбленного, женщина Феникс вышла из-под контроля. На ее коже выступили алые вены, и сила Феникса в ее теле высвободилась полностью. Вместе с ней полыхало палящее пламя, распуская в воздухе огненные крылья, как у настоящего Феникса. Сила разложения материи вновь расширилась, ладонь Самы рассеялась, и всего за несколько секунд кончики его пальцев превратились в ничто. Однако он не испытывал ни малейшего страха. Удовольствие, которое он испытывал в этот момент, достигло крайних пределов, и он медленно произнес: «Моя способность к исцелению, обратное исцеление, позволяет складывать отрицательную проклятую энергию и превращать ее в положительную, чтобы восстанавливать тело». Опираясь на заклинание в своем сознании, Сама медленно перечислил все свои способности, и когда он только что рассказал профессору Икс и женщине Феникс о принципах техники инверсии, распад тела сразу же прекратился, и начало стремительно восстанавливаться. Он не остановился и продолжил: «А высшая техника проклятой энергии, расширение территории, позволяет создать особую живую территорию, в котором любая атака будет попадать в цель». Жужжание. Профессор Икс почувствовал лишь покалывающую боль в мозгу. Информационный настой, которому он едва мог сопротивляться, был жестоко усилен в несколько раз. Его сознание быстро помутнело. Прежде чем он потерял сознание, он сказал в сторону Джин: «Джин, ты должна остановить его, он использует неизвестный способ, чтобы усилить свои силы». Услышав слова профессора Икс, Сама взглянул на него, игнорируя все более мощную способность разложения, и улыбнулся, обращаясь к Фениксу. Вот так, его пальцы слегка заплясали, и на шее профессора Икс появилась красная линия, а затем его тело мгновенно распалось в бесконечном пространстве. Пространственные разрезы, которые раньше ограничивались расстоянием, теперь усиленные развертыванием домена, стали страшной атакой с огромным радиусом поражения. Нет. Увидев труп профессора Икс и смерть своего возлюбленного, женщина Феникс окончательно потеряла рассудок и с криком бросилась на Сому, активируя силу Феникса, не останавливаясь, даже если ее тело не выдержит слишком мощной силы и постепенно разрушится. Но все это было бесполезно, ведь после того, как Сама раскрыл свои способности, скорость восстановления его тела значительно превышала скорость разрушения материи. С каждым движением руки Самы, один за другим, люди Икс погибали. Айсмен, призрачная кошка, Шторм. Они не могли даже сопротивляться, под действием территории они понимали все, но не могли ничего сделать. Оставив нескольких полезных ему людей Икс, Сама с презрением посмотрел на девушку, владеющую силой Феникса, и сказал: «Смешно, что ты, обычная счастливица, случайно получившая древнюю силу, твой слабый контроль силы, привел к таким трагическим последствиям. Да что ты знаешь, подонок, я убью тебя». Сама мгновенно исчез со своего места и появился перед женщиной Феникс. Из-за его насмешек сила разложения материи снова усилилась из-за разрушения эмоций женщины Феникса, а из-за близости к ней эта сила снова усилилась до такой степени, что тело Самы постоянно разрушалось и восстанавливалось. Однако Сама, обладавший шестью глазами, знал, что, хотя и кажется, что распад и регенерация идут наравне, это не так, и скорость регенерации намного превосходит скорость распада. Он протянул руку к Феникс, положил ее на ее лицо и с яркой улыбкой сказал: «К сожалению, ты всего лишь фрагмент». Из ладони Самы вырвалась фиолетовая молния, полностью окутавшая женщину Феникса и мгновенно уничтожив ее. Самый совершенный носитель силы Феникса, Джин Грей, была убита таким образом, оставив вместо себя лишь вечную силу Феникса, парящую в воздухе. Однако как раз в тот момент, когда Сама хотел силой собрать этот фрагмент силы Феникса, она внезапно исчезла из своего первоначального местоположения, пересекла бесконечные широты и пропала из восприятия Самы. Сама разочарованно покачал головой. Силу Феникса действительно было не так-то просто получить. Однако он быстро пришел в себя. Фрагмент силы Феникса – это всего лишь фрагмент, а когда уровень портала повысится до такой степени, что он сможет путешествовать через параллельные вселенные, у него будет слишком много возможностей для его получения. Энергия снова начала циркулировать внутри Самы, он активировал камень разума, чтобы контролировать оставшихся людей X, а затем открыл системную панель, с нетерпением ожидая изменений. Слияние с шаблоном. 100%. Поздравляю, вы полностью овладели всеми способностями Гаджо Сатору. Вы получили шаблон персонажа, акселератор. Вы получили навык, векторная манипуляция УР, 1. Глава 73, акселератор. Управление векторами, уровень 1, 1-100. Способность управлять направлением большинства векторов, создавая вымышленные векторные оси, такие как сила, скорость, ускорение, смещение, импульс, количество движения, напряженность электрического поля, индукция магнитного поля и многое другое. Получение шаблона персонажа в начальной стадии оказалось относительно легким, и после подачи энергии внутрь, синхронизация с шаблоном мгновенно достигла 1%. Таким образом, Сама разблокировал новую способность. Увидев новый шаблон персонажа и его способность, Сама был весьма доволен. Хотя это не персонаж, способный разрушить мир одним взмахом, акселератор все равно невероятно силен. Примечание. Акселератор – некий научный акселератор. Он обладает способностью управлять векторами, что позволяет ему манипулировать всеми векторными величинами. Он может отражать любую силу, которую понимает. Если бы он смог понять силу Бога, то смог бы убить даже божество. Помимо этого, у него есть продвинутая форма способности – неизвестные крылья. Неизвестные крылья делятся на 4 формы. Черные крылья, белые крылья, бесцветные крылья и платиновые крылья, каждая из которых увеличивает его мощь. Неизвестные крылья могут всесторонне усилить способности акселератора, значительно увеличив его силу. Уже белые крылья превосходят силу большинства святых, но даже неизвестные крылья, не его окончательная форма. Его высшая стадия – абиссальное состояние, в котором он соединяется с силой третьего дерева, погружаясь в бездну, соединяясь с коллективным сознанием сети Мисака и Кудемона. В этом состоянии он способен выпустить пушку, которая может стереть даже бессмертных богов. Следует помнить, что в мире некий научный акселератор боги обладают безграничной мощью, но акселератор в абиссальном состоянии может сразиться с ними на равных, что говорит о его невероятной силе. Таким образом, сила акселератора намного превосходит силу Сатору Гаджо, что делает процесс повышения синхронизации его шаблона значительно сложнее, чем было у Гаджо. Однако Сама не беспокоился. В этот момент он обладал камнями бесконечности, и его ограничивала не энергия, а скорость ее поглощения. Если он будет постоянно поглощать энергию камней бесконечности, то рано или поздно сможет разблокировать шаблон акселератора на 100%. Теперь он с нетерпением ждет следующий шаблон персонажа. Сама достала из карманного пространства еще одного симбиота, сознание которого было стерто, и он управлял им, чтобы тот покрыл все тело, сформировав одежду. Этот симбиот был специально модифицирован Сомой и не обладал слабыми местами обычных симбиотов, не боялся огня и звуковых волн, и дарил своему носителю невероятную физическую силу и способности к регенерации. Обычный человек, слившийся с симбиотом, мгновенно становился бы настолько же силен, как и Человек-паук. Но, несмотря на свою мощь по сравнению с обычными людьми, симбиот был бы легко уничтожен в битве с Сомой и Феникс. Разница в их силах была столь же значительной, как и между симбиотом и обычными людьми, абсолютное доминирование. Вспоминая Феникс, Сама почувствовал некоторое сожаление. В этом мире сила Феникса, содержащаяся в Джин Грей, была явно мала, но даже небольшой ее фрагмент обладал такой мощью, что только разжег любопытство самой к силе Феникса. К тому же, он был заинтригован вопросом, куда отправится этот фрагмент силы Феникса и будет ли он поглощен другими версиями Феникс в параллельных вселенных. Мистер Фантастик, Штерн и Иван Ванко молча наблюдали за изображением, переданным со спутника. Полковник Стрейкер с яростью ударил кулаком по столу, смахнув с него все предметы на пол. Он не мог понять, почему ни стражи, ни люди Икс не смогли убить белого демона. Еще меньше он понимал, почему сила белого демона так стремительно растет. Когда его только обнаружили, он не мог полностью поглотить даже кинетическую энергию удара обычного человека. Но за такой короткий промежуток времени он достиг уровня, при котором смог одолеть 200 стражей и людей Икс. Этот темп просто был пугающим. С момента открытия мутантов такого еще не случалось. Сдерживая ярость, он обратился к трем ученым за спиной. «У вас есть другие способы убить белого демона?» Все трое промолчали. Темп роста белого демона уже превысил скорость их исследований. Если бы белого демона поймали раньше, Феникс легко бы убила его. Но теперь, когда его сила увеличивалась в геометрической прогрессии, даже обладающая силой Феникса, Джин Грей не смогла справиться с ним и была повержена. Наконец, мистер Фантастик нарушил молчание. С легким колебанием он изложил свой план. «У меня есть последний план, но он связан с огромным риском. Я бы не стал его использовать, если бы не крайняя необходимость». Слова мистера Фантастика вселили надежду в Стрейкера, и даже Штерн с Иваном Ванко заинтересовались. За время их сотрудничества они поняли, что мистер Фантастик – самый умный из них, но даже его знания были исчерпаны, когда речь шла о создании стражи и энергии для разрушения защиты белого демона. Однако он все же имел запасной план, что стало для них неожиданностью. Когда трое ученых сконцентрировали свое внимание на нем, мистер Фантастик, наконец, решил рассказать о своем плане. «Я разработал устройство, которое позволяет пересекать параллельные вселенные и призывать мои аналоги из других вселенных. Если я и мои аналоги будем вместе разрабатывать технологию против белого демона, то, возможно, мы превзойдем скорость его роста и сможем его уничтожить. Но это устройство практически не контролируется, и аналог, который мы вызовем, может быть таким же порядочным, как и я, или же он может оказаться безумцем». Полковник Стрейкер задумался. «Если план сработает, они смогут убить белого демона. Но если вызовут безумного мистера Фантастика, ситуация может стать еще хуже». Тогда Штерн предложил альтернативу. «Почему бы не оставить план мистера Фантастика на крайний случай и попробовать мой?» «Твой план? Поскольку гамма-лучи создали меня и Халка, у меня есть идея. Мой план заключается в том, чтобы объединить энергию космических лучей и гамма-лучей для создания существа, более мощного, чем Халк. Я назвал его проектом Красного Халка. Если вы поможете мне объединить проект Красного Халка с проектом Стражей, используя несколько реакторов на основе дугового разряда для обеспечения его энергией и мутационной способностью, а также добавите устройство подавления мутантов и искажения пространства, вместе с недавно разработанным мечом, разрушающим материю, то мы сможем создать монстра, способного противостоять белому демону. Этот монстр будет создан нами и, конечно, будет под нашим контролем. Я уверен, что даже с его темпом роста, белый демон не сможет сравниться с нашим красным Халком. Лицо Стрейкера просияло, и он уже собирался согласиться, когда Иван Ванко тихо подметил: «Разве вы не забыли, что скорость роста белого демона продолжает ускоряться?» Глава 74. Школа Ксавьера. По наводке Ивана Ванко, все снова замолчали, их вновь возросшая уверенность в себе тут же рухнула, но они все еще были готовы скорее попытаться создать Красного Халка, чем неконтролируемо вызвать безумного мистера Фантастика из параллельной вселенной. Используя камень разума, чтобы контролировать оставшихся людей Икс, его палец слегка скользнул, открывая портал, и сама повел людей Икс и остальных обратно в Нью-Йорк, а затем вернулся в школу Ксавьера для одаренных подростков. Школа Ксавьера для одаренных детей была построена на территории древнего замка, и когда сама и остальные прибыли сюда, был ровно полдень. Солнечные лучи заливали замок, окрашивая все в золотистый цвет. Внутри древнего замка находилось множество студентов, и было очевидно, что большинство из них не знает, что люди Икс и другие были побеждены белым демоном, и даже большинство из них были убиты, а оставшиеся стали рабами белого демона по своей воле. Глядя на радостный кампус перед собой, сама не мог не вздохнуть о хорошем образовании профессора X, которое позволило стольким социально дискриминированным мутантам изменить свою депрессивную психику и жить счастливо в школе Ксавьера для одаренных подростков. Он даже не мог позволить себе нарушить мир здесь. «Подождите». Сама вдруг понял, что к чему, как будто он злодей в фильме. Он тут же покачал головой. «Я спаситель, который ведет мутантов по правильному пути. Ты, белый демон». Внезапно молодая девушка со свисающим со лба клочком белых волос в шоке посмотрела на беловолосого мужчину, стоящего перед ней, и на ее лице отразилось недоверие. Она тут же о чем-то подумала, и ее лицо вспыхнуло от горя. «Где профессор? Где учитель Джин? Что вы с ними сделали? Учитель Хэнк, учитель Логан, почему вы появились позади белого демона? Разве вы не пошли окружать его?» Похоже, не все ученики не знали о действиях людей X и других. По крайней мере, Шельма все еще знала. Услышав крик Шельмы, несколько фигур тут же выбежали из комнаты и подошли к ней. После того, как они увидели перед собой картину, их лица сильно изменились. Очевидно, все они знали, что собирались сделать люди X и остальные. Санспот, обладавший самым вспыльчивым характером, поджег свое тело, превратившись в огненного элементаля, и бросился к Саме с вопросом: «Где профессор и остальные? Что ты сделал с Хэнком и остальными?» Очевидно, он сразу понял, что что-то не так, и обнаружил, что Хэнком и остальными манипулирует Сама. Посмотрев на несущегося к нему Санспота, Сама не стал открывать технику бесконечности, а медленно пошел на перерез бушующему пламени, и когда он приблизился к Санспоту на расстояние 5 метров, его тело исчезло, появилось перед Санспотом и ущипнуло его лавоподобную голову. Изначально он был миролюбивым человеком, и в данный момент не хотел убивать никого из учеников школы Ксавьера для одаренных. «Но почему вы вынуждаете меня на это?» – беспомощно произнес Сама. Он вздохнул, в его ладони сверкнула черно-красная молния, и голова Санспота тут же была раздавлена ужасающей силой, а горячее мозговое вещество и кровь были отброшены за пределы тела Самы, не в силах приблизиться к нему ни на мгновение. Быстро теряющее температуру тело Санспота было отброшено техникой бесконечности, и под горестный и гневный рев Шельмы и остальных вокруг, Сама засиял как желтая жемчужина, осветив всю школу Ксавьера для одаренных детей. Паника на лицах Шельмы и остальных мгновенно исчезла, и на смену ей пришла радость. Шельма подошла к Саме и улыбнулась. «Профессор Сама, вы вернулись после победы над профессором X». Сама погладил Шельму по голове, взъерошив ей волосы, а затем с улыбкой сказал: «Конечно, профессор X был уничтожен нами. Это действительно здорово». Шельма от всей души улыбнулась. В этот момент у Гищитеа появилась еще одна заметная сила, и, глядя на множество мутантов, с тоской смотрящих на него, директор был очень доволен. В это время в живых оставались 3 человека. Зверь Хэнк, Мистик и Росомаха. Все они играют разную роль для Самы. Способности зверя Хэнка к исследованиям и разработкам не так хороши, как у Тони Старка, но их нельзя недооценивать, ведь ремонт ковчега – это очень важно. Тогда сплав адамантия в теле Росомахи соединился с его фактором самовосстановления и превратился в возобновляемый сплав адамантия, и если продолжать удалять его кости, то сплав адамантия станет возобновляемым ресурсом. Сама не мог не вздохнуть, что он все еще слишком милосерден. Он не только отпустил своего врага, но и нашел ему новую перспективную работу. Последний, но не менее важный, была Мистик, которая могла превращаться в самых разных людей, и именно эта способность интересовала Сому больше всего. Конечно, Сама ни в коем случае не делал этого ради развлечения, но из-за мутантской способности превращаться в кого угодно, Мистик была прирожденным агентом и определенно станет основой бюро Гищитеа в будущем. Телепортировав Хэнка и Росомаху в ковчег, Сама повел Мистик на новую виллу с видом на море, которую он приобрел некоторое время назад. Приказав голливудской актрисе давать демонессе всевозможные наставления, а сам начал тренировать свои способности в условиях роскошного императорского обслуживания. Первым навыком, который он решил развить, был не недавно приобретенный навык управления векторами, а его исцеляющая техника инверсии. За время постоянного противостояния со способностью разложения материи женщины Феникс опыт техники инверсии значительно вырос. И на данный момент она находилась на грани усовершенствования. Оценивая текущее время, он осознал, что Джейн Фостер скоро должна была доставить заказ. Сама не хотела оказаться в ситуации, когда доставка прибудет, а он не сможет ее получить. Ведь даже если бы он убил Джейн Фостер, камень реальности не превратился бы в физический объект. Наслаждаясь услугами голливудских женщин, а также мистик, постоянно меняющий свое тело, сама продолжала использовать свою энергию, чтобы постоянно наносить ранения многочисленным голливудским актрисам, а затем применял технику инверсии, чтобы залечить их травмы. В ушах постоянно звучали уведомления системы. Очки энергии плюс один. Опыт техники инверсии плюс один. Опыт техники инверсии плюс один. Опыт техники инверсии плюс один. Опыт техники инверсии плюс один. Опыт техники инверсии плюс один. Под непрерывными усилиями самы, система наконец отозвалась различными уведомлениями. Опыт техники инверсии плюс один. Поздравляем, ваш навык техника инверсии улучшен. Техника инверсии УР 4.1.5000 преобразует отрицательную энергию проклятия в положительную, обеспечивая мощный лечебный эффект и возвращая объекты в их первоначальное состояние. Может использоваться как на живых существах, так и на неживых объектах. В голове всплыл большой объем информации, и Сому пробрала сильная дрожь. Техника инверсии действительно получила огромный толчок в развитии. Не только эффект исцеления был увеличен в несколько раз, но и изменилась природа исцеления. Если первоначальная техника инверсии была только лечебной, то нынешняя была оптимизацией, способной трансформировать материю в ее первоначальное состояние, и поэтому технику инверсии можно было использовать на неодушевленных предметах. Более того, после того, как она достигла уровня 4, сама овладел своим телом до предела. Он мог управлять своей молодостью по своему желанию, непрерывно трансформируясь от младенчества до старости. Переварив всю информацию, сама усмехнулся. Техника инверсии наконец-то была усовершенствована, осталось только Джейн Фостер принести доставку.